Казалось невозможным пошевелить хотя бы одним пальцем. Урванцев, как и я, сидел на своих санях и только устало улыбался. Стало ясно, что в последние дни лишь усилиями воли мы преодолели крайнее утомление. Воля сохраняла упругость мышц, держала в напряжении нервную систему и сохраняла нашу трудоспособность в условиях, которые теперь самим нам казались чудовищными. Около упряжек хлопотали Журавлев и Ходов. На их лицах радость смешивалась с удивлением. Нетрудно было догадаться, что наше возвращение для них было неожиданным. Очень уж надолго мы задержались. Как бы то ни было, наш поход завершен. Тяжелый путь окончен. Мы дома. На следующий день товарищи признались, что они уже теряли надежду увидеть нас живыми. Самым оптимистическим было предположение, что мы где-то застряли на все лето и, может быть, сумеем просуществовать охотой до установления нового пути. Видя наступившую распутицу и начавшееся вскрытие льдов, они все меньше питали надежду на встречу и несколько раз спрашивали себя, не пора ли передать в Москву известие о нашем исчезновении. Только осознание всей серьезности такого сообщения заставило их со дня на день откладывать свое намерение. Так наша маленькая семья снова собралась вместе. Полевые работы в этом году закончились. Мы могли подвести итоги пройденного экспедиции этапа. Прошел год, как мы оставили Большую Землю. На исходе был 11-й месяц, после того, как, сидя в своей шлюпке, мы следили за тающими в тумане очертаниями Седова. Каким большим был этот год для нас! За 11 месяцев пребывания в экспедиции мы прошли на собаках свыше 4000 километров. Из них более 500 километров – падает на охотничьи поездки для добычи мяса. Около 2000 километров на организацию продовольственных складов на Северной Земле. И почти 1600 километров на маршрутную съемку. В результате нашей 11-месячной работы Северная Земля перестала быть таинственной, неизвестной страной. Мы установили, что это не мелкие острова и не мифическая земля, как говорили некоторые зарубежные географы, а действительно обширная территория, достойная называться землей, как и считали открывшие ее русские моряки. Мы исследовали ее простирание к северу, открыли западные берега с их мысами и заливами, все проливы, ряд мелких островов и проникли во внутренние области земли. Мы доказали, что Северная Земля не представляет сплошного массива, а расчленена проливами на 4 крупных и ряд мелких островов, местами собранных в небольшие группы. Этим наша экспедиция опровергло мнение скептиков о невозможности реализации великой идеи Северного морского пути, утверждавших после открытия Земли нереальность этого пути, поскольку в центре его стоит непроходимый сплошной барьер. Две трети Земли нами уже были положены на карту. Мы узнали рельеф Земли и степень ее оледенения. Собрали богатые материалы о ее внутренних областях и геологическом строении, о режиме окружающих ее льдов, органической жизни, климате и прочих природных условиях. Приоритет в ряде географических открытий и исследований Северной Земли принадлежал нам, советским людям, посланцам советской страны. Нам же принадлежали право и честь дать наименование отдельным частям Земли. Мы закрепили названия за мысами, проливами, заливами. Наступило время дать наименование отдельным островам. Решено было, что центральный остров Земли будет называться в честь величайшего события, открывшего новую эпоху в истории человечества – островом Октябрьской революции. Южный остров будет носить имя «Большевик» в честь нашей героической партии, а острова, лежащие к северу от пролива Красной Армии, получат название «Комсомолец» и «Пионер» в честь советской молодежи. В тот же день радиоволны понесли в Москву весть о результатах первого года работ экспедиции, о наших походах, о новых открытиях и о наименованиях островов, заливов, мысов, проливов, положенных на карту мира.